твое дело, — равнодушно бросил хозяин. Не явишься ко второй смене в 3 часа — уволю. Мне тут инвалиды убогие не нужны. Здоровые в очередь стоят. Испуганная Ирма попросила подругу. Отработай за меня 2 дня. Ради предложение показалось прикольным. Она обожала розыгрыши, всяческие шутки с переодеванием, поэтому подошла к вопросу творчески, тщательно продумав внешний вид и макияж. 5 часов в салон прикатил на новой машине Глеб Лукич. Он не так давно стал вдовцом, похоронив неверную жену. Факт измены той, кому он безоговорочно доверял, настолько выбил Ларионова из колеи, что он совершенно не смотрел на женщин. Ради он протянул ключи. «Хочешь заработать?» Та, войдя в роль, кивнула. «Вымой внутри и снаружи, протри панель», бросил Глеб Лукич и ушел стричься. Рада старательно исполнила приказ, радуясь, что принесет Ирме в копилку малую толику. Гордая подруга ни за что не хотела раньше брать у нее деньги, спокойно отвечая: «Твои родители зарабатывают для тебя, а я способна сама о себе позаботиться». Но, может, от тех рублей, что Рада добыла своим трудом, Ирма не откажется? Девочка протирала ветровое стекло, когда Глеб Лукич, благоухая одеколоном, вновь возник на тротуаре. Оглядев сверкающую машину, он одобрительно хмыкнул и вытащил из портмоне купюру. «Держи, заслужила». Рада выпрямилась, положила на капот тряпку и подняла на Глеба Лукича глаза. «Отчего люди влюбляются друг в друга? Почему иногда простой взгляд может изменить вашу жизнь? Мне приятнее думать, что дело не в гормонах и запахах, а просто шаловливый амур, случайно пролетая мимо, натянул свой лук и выстрелил. Крылатая стрела насквозь пробила 2 сердца. Заходящее солнце запуталось в пышных растрепанных волосах Рады, и Глебу Лукичу показалось, что у нее на голове полыхает пожар. Большие глаза смотрели по-детски беззащитно. Тоненькая фигурка, одетая в балахонистый синий халат, выглядела трогательно хрупкой, а ручонка, протянутая за купюрой, маленькая, худенькая рука бедной девочки со слегка обломанными ногтями вызвала у Глеба Лукича острый приступ жалости. Всю жизнь он старательно скрывал от окружающих свой сентиментальный характер, считая, что мужчина должен быть суров и строг. Но вид голодной бездомной собаки всегда вызывал у него острое желание накормить и приласкать животное. А сейчас захотелось приголубить этого ребенка, вынужденного за гроши таскать тяжелые ведра и возюкать тряпкой по чужим машинам. Так начался их роман. Рада сначала восприняла ухаживание Глеба Лукича как шутку. Ей казалось, что в жизни случился еще один розыгрыш. И она сразу наврала кавалеру, сообщив о себе абсолютную неправду. Сирота, воспитана в детском доме, живет в бараке, вынуждена подрабатывать в парикмахерской.